добрые пожелания самому себе. Будь добр всегда, хитер, а на людях стеснителен. И тогда все стены прошибешь, не нытьем ты катаньем. Улыбайся много всем, особенно детям. Дети любят, когда им улыбаются, а взрослые, что их дети окружающим нравятся. Улыбка города берет. И ничего от себя не жалей, будь щедр. Потом возьмешь всегда больше, чем наобещаешь.